Корифей. Ты старая и верная раба, вспоившая царицу. Видим горе какое-то у Федры, но понять, какой недуг у ней, не понимаем. Душа горит твоих послушать слов. Кормилица. Когда б сама я жены понимала. Причину мук ты знаешь, может быть? И тоже нет. Она давно таится. А как слаба она, как извелась, не ослабеть, как третий день без пищи. В безумии она или смерти жаждет? Конец один, причины ж я не знаю. На мужа я дивлюсь, что ж смотрит муж? Я ж говорю тебе, она таится. Но на лице нельзя ж не видеть мук. Да как на грех, и муж у ней в отъезде. Но ты, ужель на все ты не пойдешь, чтобы недуг ее разведать, тело и душу ей снедающий недуг? Старалась уж, да никакого проку. Ну, рук я не сложу, смотрите все и помните, что господам в несчастье я верная слуга. Федре. Дитя мое, любимое, мы прежних лучше обе не будем слов и помнить. Ты смягчись и не гляди так гневно. Я ж покину унылый путь, которым мрачный ум дошел до слов тяжелых, и другую речь заведу получше. Если тайным недугом ты страдаешь, эти жены тебе помогут опытом, старанием. А если он таков, чтоб и мужам его открыть, тебя врачи излечат. Что ж ты молчишь, дитя? Хоть что-нибудь скажи. Меня, коли не так сказала, оспорь. А не оспоришь, так признай, что я права, и поступи согласно моим словам. Открой же губы. Дай хоть посмотреть в глаза тебе. О, горе! Вот, женщины, вы видите? Опять? Уж я ли не старалась, все напрасно. Как было, так и есть. И как тогда была глуха, так и теперь не внемлет. Поймишь ты хоть одно, к другому можешь ты равнодушнее моря быть, но если себя убьешь, ведь собственных детей отцовской ты лишаешь части этим. Я царственной наездницей клянусь, что детям родила твоим владыку, пусть незаконного, но с честолюбием законного достойным. Ты его отлично знаешь, Федра. Ипполита. Федра. Увы.